Магазин Уэлси оказался салоном Хонды, и, оглядев выставленные в зале мотоциклы, Ларри пришел к выводу, что двух не хватает. Еще больше он возгордился второй своей находкой — скомканной оберткой от шоколадного батончика Payday рядом с мусорной корзиной. По всему выходило, что кто-то, возможно, изнывающий от любви Гарольд Лаудер, доедал шоколадный батончик, размышляя о том, какая модель доставит максимум удовольствия ему и его возлюбленной. Потом скомкал обертку в шарик и бросил в мусорную корзину. Не попал. Надин согласилась с его дедуктивными выкладками, но они занимали ее в меньшей степени, чем самого Ларри. Она разглядывала оставшиеся мотоциклы в лихорадочном стремлении поскорее уехать. Джо сидел на нижней ступеньке у входа в демонстрационный зал, играл на 12-струнной гитаре Гибсон и удовлетворенно ухал. «Послушай», — Ларри повернулся к Надин, — «уже 5 часов вечера. До завтра мы уехать никак не сможем». «Но у нас еще 3 часа светлого времени. Незачем просиживать их здесь. Мы можем их упустить». «Если упустим, ничего страшного. Гарольд Лаудер один раз уже оставил инструкции с подробным описанием дорог, по которым они поедут. Если они продолжат свое путешествие, он, скорее всего, сделает это снова». «Но...» «Я знаю, что тебе не терпится». Он положил руки ей на плечи, почувствовал, как в нем поднимается знакомое раздражение, и заставил себя подавить его. «Ты ведь никогда раньше не ездила на мотоцикле». «Но я умею ездить на велосипеде. Я знаю, как пользоваться сцеплением. Я тебе говорила». «Пожалуйста, Ларри, если мы не будем терять времени, то на ночь остановимся уже в Нью-Хэмпшире, а к завтрашнему вечеру проделаем половину пути. Мы...» «Но это не велосипед, черт возьми!» Взорвался он, и гитара позади него внезапно смолкла. Ларри увидел, как Джо смотрит на них поверх плеча. Глаза его сузились и мгновенно стали недоверчивыми. «Да, я умею общаться с людьми», — подумал Ларри и разозлился еще сильнее. «Мне больно», — мягко сказала Надин. Он увидел, что его пальцы глубоко впились в мягкую плоть ее плеч, и его гнев сменился стыдом. «Извини». Джо по-прежнему смотрел на него, и Ларри понял, что потерял половину завоеванного доверия мальчика. А может быть и больше. Надин что-то сказал. «Что?» «Я говорю, объясни, почему это не велосипед?» Ему захотелось крикнуть: «Раз ты такая умная, садись и попробуй. Посмотрим, как тебе понравится мир, если созерцать его со свернутой шеей». Он сдержался, подумав о том, что теряет не только доверие мальчика, но и свое собственное. Может, он и вернулся с другой стороны, однако что-то от прежнего инфантильного Ларри еще тянулось за ним, словно тень, сжимающаяся в полдень, но не исчезающая совсем. «Мотоцикл тяжелее», — ответил он. «Если ты потеряешь равновесие, ты не сможешь восстановить его так же легко, как на велосипеде. Мотоцикл с объемом двигателя 360 кубиков весит 350 фунтов. Ты очень быстро научишься контролировать этот лишний вес, но к нему надо привыкнуть. В автомобиле с механической коробкой передач ты переключаешь скорости рукой, а на газ давишь ногой. Здесь все наоборот, и к этому привыкнуть уже гораздо сложнее. Вместо одного тормоза здесь 2. Правой ногой тормозят заднее колесо, правой рукой — переднее. Если ты забудешь об этом и случайно воспользуешься ручным тормозом, то просто перелетишь через руль. И еще тебе придется привыкнуть к пассажиру». «Джо? А я думала, он поедет с тобой». «Я бы с радостью взял его», — ответил Ларри. «Но сейчас он вряд ли на это согласится. Тебе так не кажется?» Надин долго смотрела на Джо, и в глазах ее была тревога. «Да», — вздохнула она. «Возможно, он не захочет ехать и со мной, если испугается». «Если поедет, ответственность за него будет лежать на тебе. Я отвечаю за вас двоих и не хочу видеть, как вы перевернетесь». «С тобой так уже было, Ларри? Ты ехал не один?» «Я ехал не один», — сказал Ларри. «Я действительно перевернулся. Но к тому времени, как это произошло, женщина, которая ехала со мной, уже умерла». «Она разбилась на мотоцикле?» Лицо Надин застыло. «Нет, я бы сказал, что произошедшее на 70% было несчастным случаем и на 30% самоубийством. Того, в чем она нуждалась, дружбы, понимания, поддержки, не знаю чего еще, она от меня не получала». Он расстроился, в висках у него стучало, горло сжималось, к глазам подступили слезы. «Ее звали Рита. Рита Блейкмор. Я хочу, чтобы с тобой у меня получилось лучше. Вот и все. С тобой и с Джо». «Ларри, почему же ты мне раньше не рассказал?» «Потому что мне больно об этом говорить», — честно признался он. «Очень больно». Это была правда, но не вся. Он умолчал про сны. Задумался, а снятся ли Надин кошмары. Прошлой ночью он на короткое время проснулся, и она металась во сне и что-то бормотала. Однако сегодня она про это не упомянула. А Джо? Снились ли Джо кошмары? Что ж, об этом он тоже ничего не знал. Но бесстрашный инспектор Андервуд из Скотланд-Ярда боялся снов. И если бы Надин свалилась с мотоцикла, они могли вернуться. «Тогда мы поедем завтра», — согласилась она. «А этим вечером ты поучишь меня водить мотоцикл». Но сначала предстояло заправить два выбранных Ларри небольших мотоцикла. Салон располагал собственной заправочной колонкой, однако без электричества насос не работал. Ларри обнаружил еще одну обертку от шоколадного батончика на крышке подземного резервуара и понял, что ее не так давно поднимал находчивый Гарольд Лаудер. Неважно, что он там любил, девушку или пейдей, этот парень завоевывал у Ларри все большее уважение. Гарольд Лаудер заранее ему нравился. У него уже сложился свой образ этого человека. Лет 35, возможно, фермер. Высокий, загорелый, худощавый. Может быть, для кого-то не очень умный, но зато чрезвычайно практичный. Ларри усмехнулся. Дурацкое это занятие — представлять себе внешний облик человека, которого никогда не видел. Ни за что на свете он не окажется таким, как ты думаешь. Все знают шутку о диджее весом 300 фунтов с тонюсеньким голоском. Пока Надин готовила холодный ужин, Ларри прогулялся вдоль боковой стены салона. Нашел большой стальной мусорный бак. К нему кто-то прислонил лом, а на крышку положил резиновый шланг. «Я снова нашел твои следы, Гарольд. Взгляните-ка на это, сержант Брикс. Наш парень откачал бензин из подземного резервуара, чтобы заправить мотоциклы. Странно, что он не взял с собой свой шланг. Может быть, он отрезал себе кусок, а перед нами остаток, инспектор Андервуд. Вы уж извините, но это мусорный бак». «Ей-богу, сержант, вы правы. Я подам рапорт о представлении вас к очередному званию». Он взял лом и резиновый шланг и вернулся к крышке резервуара. «Джо, не мог бы ты подойти на минутку и помочь мне?» Мальчик оторвался от сыра и крекеров, которые ел, и недоверчиво посмотрел на Ларри. «Иди, все в порядке». Голос Надин, как и всегда, звучал ровно и спокойно. Джо подошел, чуть подволакивая ногу. Ларри просунул лом в прорезь на крышке. «Налегай на лом, и посмотрим, сможем ли мы ее поднять», — велел он. На секунду Ларри подумал, что мальчик либо не понял его, либо не хочет этого делать. Но потом Джо ухватился за лом и налег на него. На тонких руках проступали жилистые мускулы, какие обычно бывают у рабочих из небогатых семей. Крышка немного поднялась, однако недостаточно высоко, чтобы Ларри смог просунуть в щель пальцы. «Ложись на лом». Диковатые узкие глаза холодно всмотрелись в него, а потом Джо повис на ломе, оторвав ноги от земли и налегая всем своим весом. Крышка поднялась еще на чуть-чуть, и теперь Ларри удалось просунуть в щель пальцы. И в тот самый момент, когда он пытался ухватиться поудобнее, в голове у него сверкнула паническая мысль. Если мальчик по-прежнему испытывает к нему неприязнь, сейчас есть прекрасный шанс это продемонстрировать. Отпусти Джо рычаг, крышка с грохотом рухнула бы вниз, и он лишился бы всех пальцев на руках, кроме больших. Ларри заметил, что и Надин это поняла. Если раньше она внимательно изучала один из мотоциклов, то теперь смотрела на мужчину и мальчика, напряженно застыв. Взгляд ее темных глаз сместился с Ларри, опустившегося на одно колено, на Джо, который наблюдал за Ларри, навалившись на лом. Прочитать выражение этих глаз цвета морской волны не представлялось возможным, а Ларри все не мог ухватиться за крышку. «Нужна помощь?» — спросила Надин, и в ее обычно спокойный голос проникли более высокие нотки. Капля пота упала Ларри в глаз, и он моргнул. В воздухе стоял запах бензина. «Думаю, мы справимся», — ответил он, глядя ей прямо в глаза. Через мгновение его пальцы нащупали на обратной стороне крышки небольшой желобок. Он рванул изо всех сил, крышка поднялась и перевернулась, с глухим звоном ударившись о бетон площадки. Он услышал вздох Надин и стук упавшего лома, вытер испарину и посмотрел на мальчика. «Хорошая работа, Джо. Если б ты не удержал эту штуку, всю оставшуюся жизнь мне пришлось бы застегивать молнию на ширинке зубами. Спасибо». Он не ждал никакого ответа, кроме разве что нечленораздельного уханья, но Джо произнес хрипло и натужно: «Пожалуйста». Ларри быстро повернулся к Надин, которая ответила ему удивленным взглядом, а потом посмотрела на Джо. Она казалась изумленной и довольной, но при этом по ее лицу чувствовалось, Ларри не мог сказать, почему он так решил, что она этого ожидала. Такое выражение лица он уже видел раньше, только никак не мог вспомнить, как оно называлось. «Джо, ты сказал «пожалуйста»?» — спросил он. Джо энергично кивнул. «Пожалуйста, пожалуйста». Надин протянула к мальчику руки, широко улыбаясь. «Это хорошо, Джо, очень, очень хорошо». Джо подбежал к ней и позволил себя обнять на секунду-другую, потом вновь уставился на мотоциклы, ухая и смеясь. «Он может говорить», — сказал Ларри. «Я знала, что он не немой», — ответила Надин. «Это замечательно, что он может пойти на поправку. Думаю, мы оба ему нужны. Две половинки. Он... Ох, я не знаю». Ларри увидел, как она покраснела, и подумал, что догадывается о причине. Он начал просовывать резиновый шланг в дыру в бетоне, и ему неожиданно пришло в голову, что его действие можно расценить как символичную и довольно-таки грубую пантомиму. Он резко вскинул на нее глаза. Надин быстро отвернулась, но Ларри успел заметить, с каким напряженным вниманием она следила за движениями его рук и какой яркий румянец выступил у нее на щеках.